Глава 38. «Я же тебе говорила, что больна», — отозвалась я и сама неприятно удивилась тому, как слабо звучит голос. «Хорошо, что Артик этого не видит». Ред качнул головой, словно собираясь возразить. Потом всмотрелся в меня, его взгляд расфокусировался, будто он разглядывал что-то вокруг. «Я обещал научить тебя, но было совсем... прости». «Да уж», — усмехнулась я. «Ты был немного занят, я заметила». «Сейчас». Ред подхватил меня под спину, помогая встать. Одетый в свое домашнее одеяние, которое показалось мне таким родным и привычным. «Это потому, что лекарств нет», — пробормотала я. «Не нужны тебе лекарства», — поморщился принц. «Давай вот так, потихоньку». Я с любопытством огляделась. Огромная комната, высокие стрельчатые окна, темные портьеры, гобелены того же стиля и наполнения, как я сняла у Арта. «Мы что, в мавзолее?» — не удержалась я. Хотя кровать, с которой он меня поднял, была на редкость удобной и широченной. «Моя спальня», — хмуро откликнулся Ред. «Теперь понятно, для чего тебе столько разнообразных хранителей». «Язвить уже можешь, значит, полегчало». Ред не думал сердиться, наоборот, искренне беспокоился за меня. Поставил меня на полу, словно новогоднюю елку, и еще и руки развел чуть в стороны. На мне был тот самый черный махровый халат, выданный Брунгильде, в который я облачилась после приезда, скинув мокрый костюм. Полы чуть распахнулись, и Ред на миг прикипел взглядом к моему декольте. Сглотнул, облизав губы. «В прошлый раз я забирал лишнюю, застоявшуюся магию», — произнес, взяв себя под контроль. «А сейчас попробуй сама. Слей излишки. А вообще тебе бы попрактиковаться, чтобы она не застаивалась». «Передашь мне учебник?» — брямкнула я, и Редисон мигом помрачнел. «Давай», — прошептал. «Ох, Ред, неужели нет способа, чтобы я осталась здесь? Как Артик это воспримет?» — вырвалось из самого сердца. «Я ищу Дина», — отозвался он, стиснув зубы. Видимо, поиски проходили не слишком обнадеживающе. «Давай же, прочищай каналы». Прикрыв глаза, я сосредоточилась на силе. Постаралась увидеть, почувствовать. Но под веками шли лишь светлые полосы, и я не вполне понимала, что вижу. Действительно ли магию, или это только реакция на волнение и переутомление? «Да, хорошо, молодец», — проговорил Ред. «Толкай». И я старалась, толкала, сама толком не соображая, что и куда. Пыталась увидеть, почувствовать, как очищаются все органы, задетые болезнью. Как светлая магия жизни течет по ним, расправляя, исцеляя, освобождая. Но руки Реда касались меня, и я ощущала, как его сила помогает, будто вытягивает что-то плохое, застарелое. Наверное, если бы все происходило в нашем мире, я приняла бы его за шарлатана и, хмыкнув, ушла. Но сейчас, после всего, что видела, что произошло, мне хотелось лишь одного — верить, что все получится. И магия меня излечит. И Ред найдет способ оставить меня здесь навсегда. В теле разгорелся жар, как будто я пахала на даче или занималась на тренажере. Болели мышцы, болело что-то внутри. Наверное, те самые магические каналы, которые в моем мире не работали. Не знаю, в какой момент наши касания переросли в поцелуи. Горячие, страстные, от которых я буквально задохнулась. Как долго я этого ждала. Смотрела на моего мужчину, влюбляясь, осознавая, что хочу остаться с ним навсегда. Ревновала его к невесте, любила его ребенка как своего. И желала, всей душой желала ему принадлежать. «Нужно смыть остатки магии водой», — прошептал он, подхватив меня на руки. И понес свою душевую, где я никогда не бывала, отделанную поблескивающим черным камнем, с несгорающими свечами на стене в канделябрах. «Ох, Ред!» Я обвела руками его шею, не отрываясь от губ. Редисон поставил меня на пол, скинул с плеч халатик. Пока он наскоро избавлялся от своей одежды, я любовалась красивым сильным телом. Приподняла руку, так и хотелось обвести изгибы мышцы на груди, коснуться упругих бедер. Поймав мой взгляд, он усмехнулся и за руку завел в отделение для душа, отгороженное прозрачным стеклом. Теплые струи полились прямо нам на головы, и, засмеявшись, я прильнула к моему мужчине. Запах, давно уже родной, знакомый, бесконечные касания и поцелуи. Снова обвив его шею руками, я просто сдалась ему без боя. Зеленый огонь, вырывающийся из глаз, шепот возле уха, шелест воды, пальцы на моей спине, талии. Дыхание Реда сделалось совсем тяжелым, и я тоже начала задыхаться, от переполнявших эмоций и чувств. Он подхватил меня, прижав к стене, и я обвила его ногами. Руки легли на грудь. Он целовал меня бесконечно до умопомрачения. Я совершенно забыла и об усталости, и о болезни, и обо всем остальном. Даже не поняла, когда он вынес меня из душа, укутал нас обоих полотенцами. Снова подхватил на руки и понес в кровать. Все внутри разгоралось от одной мысли о том, чего он от меня хочет. Насколько сильно хочет. Как же давно у меня никого не было. Наверное, целую вечность. И теперь я до дрожи, до исступления желала наверстать все и еще запастись впрок, не растерять ни единой секунды. Продолжая покрывать поцелуями, Ред уложил меня в кровать. Сейчас темное постельное белье и каменные стены со свечами не вызывали ощущения мрака. Наоборот, некоторые таинственности. Было во всем происходящем нечто мистическое, волшебное. Ред осторожно устроился между моими бедрами, лаская руками тело. «Дина», — хрипло шепнул на ухо, — «я люблю тебя, Дина». От этих слов я сильнее вжала его в себя, желая сплестись навечно. Казалось, мы так давно знаем друг друга, так давно любим друг друга. Или не казалось? Чем сильнее разгоралась наша страсть, чем больше учащался пульс, ускорялся ритм, тем больше я ловила странных, смазанных воспоминаний. Будто уже бывало так. Будто мы уже отдавались друг другу со всем возможным жаром. И эта его манера целовать меня без остановки и касаться губами мочки уха была мне бесконечно знакомой. И эти слова, голос. Я уже не раз стонала вот так. И он, глухо рыкнув, изливал в меня свою страсть. Горчащее осознанием, что нам не быть вместе. И в самый-самый пик разрядки я вдруг увидела совсем иную комнату. Другой потолок, другую кровать. Только мужчина оставался тем же. И вспомнился внезапно вопрос, который я уже задавала, но так и не получила ответа. Про настоящую мать Артика и про то, что принц слишком хорошо знаком с моим миром. Редисон потянулся ко мне, желая продлить поцелуи и ласки, и, наверное, повторить. Но натолкнулся на мой взгляд. Я могла только представить, что он в нем прочитал. «Дина?» — спросил настороженно, так и замерев сверху надо мной. «Ред, если это то, что я думаю, я должен тебе все объяснить», — отозвался он.